Люяо. Возрождение клана Фуяо. Автор прист. Перевод выполнен командой Шэньюань. Том 1. Полет птицы Пэн. Чэн Цяню было 10 лет, но он рос слишком медленно, чтобы соответствовать своему возрасту. Около полудня он нес дрова со двора в центральный зал. Чэн Цяню пришлось бегать туда-сюда дважды, поскольку принести целую связку оказалось слишком трудно. Затем он вытер пот и приступил к готовке. В эти дни отец занимался приемом гостей, поэтому домашние дела – мытье посуды, приготовление пищи, разжигание огня и колка дров – легли на плечи Чэн Цяня. Ему приходилось крутиться волчком, готовым поднять ветер в любое время и в любом месте. Из-за невысокого роста Чэн Цянь испытывал некоторые неудобства при обращении с большим котлом. Мальчик нашел маленький табурет в углу и встал на него. Чэн Цянь с 6 лет научился готовить, стоя на нем, несмотря на то, что ножки стула различались по длине. Много раз мальчик был близок к тому, чтобы упасть и стать бульоном, но в конце концов научился держать равновесие. Чэн Цянь подливал воду в котел, когда его старший брат вернулся домой. Старшему брату семьи Чэн было уже 15 лет. Пропахший потом, он тихо вошел в комнату, осмотрел все вокруг, после чего спустил младшего брата со стула и подтолкнул его в спину. «Оставь это мне! Иди поиграй!» — сказал он приглушенным голосом. Чэн Цянь, конечно, никуда не пошел. «Старший брат!» — позвал мальчик, а затем громко вздохнул и присел на корточки, принявшись раздувать огонь. Чэн Далан молча посмотрел на него. Примечание. В китайской семье старшего сына часто называют Далан, второго сына называют Эрлан, а третьего называют Саньлан. В их семье было трое сыновей. Чэн Цянь был вторым, поэтому его называли Чэн Эрлан, пока накануне вечером их не посетил гость. Далан знал, что вряд ли тот сможет еще раз назвать себя так, ведь теперь, наряду с удобным прозвищем, его младший брат полностью сменит имя и уедет куда-нибудь далеко. Гость, посетивший их накануне, был неизвестным даосом. Он беззастенчиво представился Мучунь Чэньчжэнем, но, судя по внешнему виду, вряд ли обладал какими-то выдающимися способностями. С редкой бородкой, полузакрытыми птичьими глазами и тонкими ногами, которые виднелись из-под складок одежды, развивающихся на ветру, он больше напоминал гадалку, зарабатывающую обманом и блефом, чем бессмертного. Примечание. Чэньчжэнь. Буквально истинный или подлинный человек. Китайский термин, впервые появившийся в Чуанци, означающий даосский духовный учитель, примерно переводимый как «совершенный человек». Чуанци – даосская книга-притч, написанная в конце периода сражающихся царств и названная по имени автора. Наряду с Дао Дэ Цзинь является основополагающим текстом даосизма. Чэньчжэнь просто проходил мимо во время своего путешествия. Он подошел, чтобы попросить воды, и не ожидал увидеть Чэн Эрлана. Мальчик только что вернулся домой. Он был в деревне у старого Туншена, много раз проваливавшего императорские экзамены. Однако тот все равно набирал студентов и учил их читать. Туншен требовал непомерно высокое вознаграждение, несмотря на свои крайне скудные знания. Он задирал нос и не принимал такие вещи, как самодельное вяленое мясо, фрукты или овощи, требуя лишь настоящее золото и серебро. Более того, сумма зависела от его личного отношения. Если Туншена кто-то злил, он сдирал со своих учеников еще больше. Примечание. Лао Туншен. Старик, который неоднократно проваливал экзамены на государственную службу. Как человек со столь неподобающим поведением, он совершенно не годился для работы учителя, который помогал при сомнениях и передавал мудрость и знания. Но, к сожалению, детям из сельской местности получить образование было нелегко, поэтому никакого другого выбора у них не было. Особенно учитывая, что второго преподавателя не сыскать и в радиусе 100 ли. Примечание. Ли – единица длины, эквивалентная 500 метрам. В свете семейных обстоятельств Чита Чен определенно не могла позволить себе обучение сыновей. Но все эти непроизносимые архаизмы, казалось, особенно привлекали Чен Цаня. Поскольку он не мог лично посещать занятия, то вынужден был периодически подслушивать под дверью. Старый Туншен на полном серьезе верил, что каждая капля его слюны является результатом кропотливого труда. Он не желал, чтобы люди слушали его бесплатно, и часто, остановившись посреди лекции, бдительно обходил окрестности. Чен Эрлан, подобно обезьяне, прятался в кроне высокого дерева. Каждый раз теория самосовершенствования, семейной гармонии и мира во всем мире бросала его в дрожь. Прошлой ночью, по указанию отца, Чен Эрлан подал чашку с водой гостю, но, как ни странно, тот не согласился ее принять. Вместо этого он протянул тощую, как безлистая ветка, руку. Он не прощупывал кости Эрлана и не использовал никаких необычных приемов, просто поднял лицо мальчика, который изо всех сил старался изобразить начитанность, и посмотрел ему прямо в глаза. Чэнь-Жэнь, казалось, уловил что-то в этом взгляде. Он странно кивнул и с важным видом продолжил. «Если вы спросите меня об этом ребенке, то я скажу, что он благословлен великими дарами. В будущем он может приобрести способность парить в небе и нырять глубоко в море. И, возможно, впереди его ждет большая удача. Он особенный и далеко пойдет». Далан тоже присутствовал при этой сцене. Будучи учеником лавочника, он видел множество путешественников, поэтому он считал себя человеком знающим и опытным, но никогда не слышал о возможности судить об одаренности другого одним взглядом. Далан хотел возразить шарлатану, но прежде чем он успел открыть рот, с удивлением обнаружил, что его отец в самом деле поверил во всю эту чушь. Вдруг его потрясла мысль, неожиданно пришедшая ему в голову. Семья Чен никогда не отличалась особым богатством, а теперь и вовсе едва сводила концы с концами. Кроме того, в прошлом году мать Эрлана родила третьего ребенка. Роды были тяжелыми, и женщина так ослабла, что почти перестала вставать с постели. В конце концов, вместо здорового кормильца в доме появилась мать-инвалид, живущая на лекарствах. Вдобавок ко всему прочему, из-за нескольких месяцев засухи им грозил серьезный неурожай. Три сына. Их семья вряд ли могла позволить себе прокормить их всех. Далан точно знал, о чем думали его родители. Он довольно долго был подмастерьем, так что через год или около того смог бы самостоятельно зарабатывать деньги и стать опорой своей семьи. В то время как его младший брат был еще младенцем в пеленках, родители, естественно, с трудом представляли расставание с ним. А вот Эрлан казался совершенно лишним, и оставлять его в семье было бы бесполезно. Возможно, для него было бы лучше совершенствоваться вместе с этим даосом. Если ему повезет, и он добьется успеха, это будет потрясающе. Даже если нет, у него получится прокормить себя и вырасти, независимо от того, будет ли он зарабатывать на жизнь гаданием или обманом. Оба варианта могли бы сойти за его собственный жизненный путь. Мучунь Чэнь-Жэнь и близорукий глава семьи вскоре заключили сделку. Чэнь-Жэнь оставил серебряный слиток, в обмен на который Эрлан должен был пойти с ним. С этого момента он перестал бы носить имя Чен Эрлан и сменил бы его на Чен Цань. Сегодня днем он разорвет узы с этим миром и отправиться за своим наставником. Далан был на несколько лет старше своего второго брата. Они мало разговаривали и вовсе не были близки. В то же время младший брат с самого раннего возраста проявлял благоразумие. Он не рыдал без причины и не заставлял хлопот. Носил то, что носил его старший брат, ел то, что ели его мать и младший брат. Эрлан брал на себя инициативу, если вопрос касался домашних дел, и никогда не жаловался. Далан любил его и заботился о нем от всего сердца, хотя и не говорил этого. Однако он никак не мог спасти ситуацию. Родители были слишком бедны, чтобы вырастить Чэн Цаня. А Далан все еще не стал опорой для семьи. Его слова не имели веса. Но как бы там ни было, Чэн Эрлан — их собственная плоть и кровь. Насколько нужно быть безжалостными, чтобы продать его? Чем больше Далан думал об этом, тем хуже себя чувствовал. Его посетила мысль, что следовало бы ударить этого старого шарлатана по голове большим железным ковшом, но не хватило храбрости. В конце концов, он не был бы простым подмастерьем, если бы был таким смелым. Да и разве его брат не заработает больше благодаря грабежу и мародерству? Чэн Цань не был в курсе планов своих родителей и забот старшего брата. Мальчик был невежественным и ограниченным. Его нельзя сравнивать с теми умными не по годам детьми, что писали стихи в 7 лет и допускались к экзаменам в 13. Он был просто обычным, сообразительным ребенком. Примечание. Шэнтон. Исторически одаренный ребенок, допущенный к специальному экзамену. Отец работал с рассвета до заката. Брат уходил, когда звезды еще мерцали в небе, и возвращался домой с восходом луны. Мать не задерживала на нем взгляд, отдавая всю свою заботу новорожденному. Его не воспринимали всерьез, даже если не били и не ругали. Чэн Цянь хорошо понимал это и вел себя достаточно тактично, чтобы не нарваться на неприятности. Самое возмутительное, что он делал за всю свою жизнь, это залезал на большое дерево старого Туншена и слушал, как он объясняет эти дрянные священные писания. Чэн Цянь работал добросовестно и усердно. Он считал себя слугой, но никогда сыном. Чэн Цянь не знал, каково это. Дети обычно разговорчивы и беспокойны, но поскольку Чэн Цянь не считал себя сыном, он, естественно, не пользовался привилегией быть болтливым и непослушным. Чэн Цянь привык сдерживать свои самые сокровенные чувства. Рано или поздно слова, которые он не мог произнести, должны были провалиться внутрь, проделав множество крошечных дырочек в его маленьком сердце. Чэн Цянь знал, что его продали родители. Но, как ни странно, он чувствовал себя удивительно спокойно, будто бы ждал этого дня. Когда пришло время прощаться, больная мать Эрлана наконец поднялась с постели, что делала крайне редко. Дрожащим голосом она отозвала сына в сторону и, посмотрев на сына покрасневшими глазами, вручила ему сверток. В свертке была сменная одежда и дюжина лепешек. Излишне говорить, что одежда была перешитыми вещами его старшего брата, а лепешки накануне вечером приготовил отец. Но в конце концов Чэн Цянь был ее плотью и кровью. Глядя на своего 10-летнего сына, мать не удержалась, пошарила в рукаве и, пошатываясь, вытащила оттуда небольшую связку медных монет. Потускневшие от времени, эти монеты заставили сердце Чэн Эрлана дрогнуть. Он напоминал маленького замершего зверька, который с осторожностью принюхивался к снегу, как вдруг учуял запах матери. Однако отец быстро заметил связку. Он глухо кашлянул, и мать со слезами на глазах вынуждена была спрятать монеты обратно. Запах матери, словно отражение луны в воде, растаял в воздухе, прежде чем Эрлан снова успел его почувствовать. Примечание. Цветы в зеркале, луна в воде. Образно, в значении видимость, иллюзия, несбыточная мечта. «Иди сюда, Эрлан!» Мать взяла Чинцаня за руку и повела его во внутреннюю комнату, начиная задыхаться уже через несколько шагов. Окончательно устав, женщина тяжело опустилась на скамью. Указав на масляную лампу, свисающую с потолка, она слабым голосом спросила. «Эрлан, ты знаешь, что это?» «Волшебный вечный огонь», — равнодушно посмотрев на потолок, ответил Чен-Эрлан. Эта невзрачная лампа являлась семейной реликвией. Говорили, что это часть приданного бабушки Чинцаня. Она была размером с ладонь, без фитиля и масла, но зато с несколькими рядами магических символов, вырезанных на старом держателе из черного дерева. С их помощью лампа могла постоянно освещать квадрат площадью в один чи. Чи – традиционная китайская мера длины, около 30 сантиметров. Чен Эрлан так и не понял, какой в ней смысл, кроме привлечения насекомых. Но порой у магических артефактов не было особого смысла. Они служили семейным сокровищем, которым гордились и хвастались перед соседями. Так и эта лампа была божественным инструментом, предметом, на который бессмертные начертали свои заклинания. Никто из смертных не смог бы их подделать. В мире существовало множество подобных вещей, и области их применения казались почти безграничными. Лампы, которые не нуждались в масле, бумага, которая не сгорала в огне, и многое-многое другое. Давным-давно по стране бродил рассказчик. По его словам, в крупных городах строили большие дома из бессмертных кирпичей. Дома эти переливались на солнце подобно стеклу и в своем великолепии могли сравниться с императорским дворцом. У богатых семей даже хранились плошки для риса, украшенные заклинаниями. С их помощью можно было лечить болезни и распознавать яды. Один осколок такой плошки мог стоить 4 золотых ляна, но это ничуть не уменьшало желание людей заполучить подобный артефакт. Лян, таэль, старинная денежная единица, содержащая 10 цань, около 37,3 грамм чистого серебра. Бессмертные, то есть совершенствующиеся, также назывались даджан или джэнь-жэнь. Первое обычно использовалось по отношению к самому себе и звучало скромнее. Легенды гласили, что они начинали свой путь, поглощая ци из окружающего мира, а добившись могущества, могли и вовсе отказаться от еды, взмыть в небеса и спуститься в недра земли. Они совершенствовались так усердно, чтобы наслаждаться вечной молодостью, а после, преодолев всевозможные трудности, достичь бессмертия. Но никто никогда не видел настоящих бессмертных. Так что легенды оставались легендами, а хороший божественный инструмент считался действительно редким сокровищем. Мать Чэньцаня наклонилась, чтобы внимательно посмотреть на сына. «Когда вернешься, зажги для меня вечный огонь, хорошо?» — мягко попросила она. Чэньцань не ответил. Подняв глаза и посмотрев на женщину, он равнодушно подумал. «И не мечтай. С сегодняшнего дня, преуспею я или нет, умру или нет, буду ли я свиньей или собакой, я никогда не вернусь, чтобы увидеть тебя вновь». Внезапно его мать охватил ужас. Она обнаружила, что Чэньцань не похож ни на нее, ни на ее мужа. Вместо этого она увидела в нем своего старшего брата. Тот родился с благословением предков, был красив, как картина, и ничем не напоминал крестьянина. Родители всеми силами поддерживали его учебу, и в итоге это принесло плоды. Он сдал императорский экзамен на уездном уровне и в 11 лет стал сюцаем. Люди говорили, что он спустившаяся с неба звезда мудрости. Однако звезда мудрости, вероятно, не захотела задерживаться в мире слишком надолго. Он умер от болезни, не успев сдать трехгодичный провинциальный гражданский экзамен на степень Цуйжэнь. Примечание. Сюцай. Ученая степень или звание при различных системах государственной аттестации ученых и чиновников до династии Мин. Звезда мудрости. Созвездие считается обителью судеб ученых. Созвездие – обитель покровителя просвещения. Цуйжэнь. Обладатель второй степени, присуждаемый на провинциальном уровне раз в 3 года. Когда ее старший брат умер, мать Цзэньцзяня была слишком мала, и некоторые воспоминания стерлись. Но в этот момент она внезапно поняла, что при жизни ее брат был точно таким же, как Цзэньцзянь. Всегда преуменьшал свои чувства, будь то радость или гнев, как будто ничто не могло нарушать его спокойствие. Его невозмутимое выражение лица всегда препятствовало сближению с другими. Женщина против воли отпустила его руку, и Цзэньцзянь сразу же отступил на полшага назад. Так он молча и покладисто положил конец их долгому прощанию. По мнению Цзэньцзяня, он сделал это не из ненависти. На самом деле у него не было причин ненавидеть их. Родители подарили ему жизнь и вырастили его. Даже если они отказались от него, в большинстве случаев их достоинства сводили на нет их недостатки. Цзэньцзянь посмотрел на свои ноги и мысленно произнес: «Неважно, что я не был нужен своей семье, и ничего страшного, что они продали меня даосу с птичьими глазами». Примечание. Люяо. 6 черт гексаграммы и цзин. Метод гадания. Вы бросаете 3 монеты одновременно и делаете это 6 раз. Каждый бросок – это яо, а полный результат 6 бросков – это гуа, который расскажет вам о будущем того, о чем вы хотите узнать – личное здоровье, семья, даже судьба нации. Пен – гигантская птица в древнекитайской мифологии, впервые упоминается в книге философа Джуан Ци, 4 век до нашей эры. В длину птица Пен достигает неведомо скольки тысяч ли. Поднатужившись, взмывает она ввысь, и ее огромные крылья застилают небосклон, словно грозовая туча. Раскачавшись на бурных волнах, птица летит в Южный океан. Полет птицы Пен. 10 000 ли. Образно большое будущее, блистательные перспективы.